Она состоит из дороги и травы, и ступенек, и половиц, и стены, и чего угодно, на что упадет. Она может быть одновременно животным, растением и минералом. Но главное ведь в ней путник. И вот мы лишь тень кого-то, кого мы не можем ни увидеть, ни услышать, ни осознать. Наше тело — только тень от другого нашего настоящего существования. Вот потрогай мою коленку. Вопрос. Шершавая. Ответ. Все, убери руку. Вопрос. Но кто тот путник? Ответ. Что тебе с того? Путник, снег, пыльца. Все это слова. Важно лишь, что там, где путник, снег и пыльца, мы единое целое. Ну, как тебе объяснить, чтобы ты понял? Вот чувствуешь, запахло паленым. Это мотылек попался, обжег крылья раскаленную лампочку. А за окном снова пошел ночной дождь. Но с неба падают не капли, а буквы. КАПЛИ. Слышишь? Барабанит по подоконнику. И запах сгоревшего мотылька. Все это буквы. И мы все единое целое. Вопрос. Ужасно воняет мотыльком. Нужно открыть окно, чтобы проветрилось. Ответ. Иди, я подожду. Вопрос. Дождь тихий, невидимый. Когда капли падают у самого окна, в свет лампы вспыхивают. Крупные, редкие, длинные. Будто эта старуха седьмого этажа бросает мне с балкона белые карандаши, которые никому на свете, на белом свете, на всем не нужны. Берет по одному за кончик и отпускает. Ответ. Иди скорее сюда, мне холодно. Вопрос. Погоди, но ведь мы говорили совсем о другом. О чем? Ответ. Мы говорили все это время о любви. Мы об этом с тобой никогда не говорили, будто избегали этого слова. Наверное, казалось несоразмерным. Разве можно собрать все, что чувствуешь, какое-то узкое слово, как в воронку? Вопрос. И что делать? Придумать другое слово? Новые значки для букв? Ответ. Ты опять меня дразнишь. Дело же не в слове. Назови это любым другим словом. Тем же путником, или пыльцой, или богом, или вот хотя бы той же сороконожкой. В одном измерении она спряталась под кирпичом между набухшими, тяжелыми от дождя флоксами, а в другом она везде. Любовь — это такая особая сороконожка размером с бога, усталая, как путник, ищущая приюта и вездесущая, как пыльца. Она надевает каждого из нас, как чулок. Мы сшиты под ее ногу и принимаем ее форму. Она ходит нами. И вот в этой сороконожке мы все едины. У нее не 40 ног, а столько, сколько у человечества. Она состоит из нас, как из клеток. Каждая клетка сама по себе, но может жить только одним общим дыханием. Просто мы не осознаем, что живем в